Ждете, дабы сам Господь Бог взял вас за ручку и подтолкнул, иди. Да и тогда, поди, не пошли бы. Сложили надежды на высшего. Пущай-ка Создатель сам исправляет свой мир. А они также ничего не смогут, не решат, да и не захотят изменить. А Дмитрий смог, содеял, пожертвовав жизнью. Сам с саблей в руке положил конец вечным козням ненавистного Юрия. Разрешил 20-летний спор городов и двух самых сильных домов княжеских. Быть может, даже Дмитрий своею смертью жертвенно спас страну. Пробудил, воскресил, заставил, наконец, отверзнуть очи и соборно пойти на подвиг. Он укрепился в этой мысли, никому ее не высказывая, когда дошла весть, что великое княжение Владимирское получил брат Дмитрия Александр Михайлович Тверской. Странно, что весть эта подействовала на Стефана, как ушат холодной воды. Он должен был радоваться, победила Тверь, и не мог. Радости не было. Без конца вспоминались давешние детские вопрошания младшего братца, когда он вздумал повестить тому о поступке Дмитрия. «А что, Юрий, был злой?» — вопросил Варфоломей. «Злых ведь Господь карает. Почему же князь Митрий не стал ждать, когда Юрия накажет Господь? Ведь всем-всем будет воздаяние по делам их». Тогда Стефан попросту отмахнулся от малыша. А теперь, перебирая в памяти весь этот долгий кровавый спор городов, в котором погиб Михайло Тверской, погибли Юрий с Дмитрием, и ничего не изменилось. Начинал понимать странную правоту дитяти. По-прежнему великое княжение в руках Тверского князя, и по-прежнему сильна и поперечна ему Москва, и страна по-прежнему разорвана надвое. Ничего не изменилось. И верно, погибель Александра с Иваном Даниловичем ничего не изменит тоже. А то, что меняется, меняется без княжеской воли, а так невестимо как. Как тает лед весною на озерах. Тихо, недвижимо, тоньшая и отступая от берегов. И сколько бы ни спорили, ни бунтовали князья и бояре, ничего не изменит ни подлость Юрия, ни сабля Дмитрия. И не пристанут раздоры на Руси, пока не свершит круга своего, назначенное Господом. Так может, и нет никакой духовной свободы? И верно, что даже волос не упадет с головы без воли создавшего нас. Чему же тогда учил Христос? Почему он требовал от каждого «встань и иди», требовал деяния? Но какого деяния требовал Христос? Деяние духа, а не меча. Все проходит, и все земное тлен и суета сует. И гибнущую Русь спасут не сабли князей, а Дух Господен. Суровая истина истории, словно пасмурный рассвет над морем непрестанных дум, начинала брезжить в голове Стефана. А именно, что одному человеку при своей жизни, будь он хоть семи пядей во лбу, ничего не можно свершить такого, что намного пережило бы его самого. Ни Искандер, двурогий Александр Македонский, покоривший полмира, ни Тимуджин и никто другой из величайших завоевателей, повелителей, монархов не сумели оставить добытое ими потомкам целым и непорушенным. Империи их развалились со смертью их самих, и наследники тотчас начинали взаимную грызню, шли войною друг на друга, лишая тем самым всякого смысла усилия усопших покорителей.